Глава 22. Деньги не пахли. Даже если они и пахли так, то... да. Страшный, как тень Чернобыля, бурундук сидел на плече Семена Семеновича Уголкина, окутанный зеленым облаком чар и ароматом мусорного жбана. Впрочем, заметили непонятное существо только видеокамера и уборщица Петровна, уже полгода занимающаяся йогой и открывающая третий глаз. Семен Семенович занюхивал побочные явления сотрудничества эфирным маслом лаванды и, слегка потрухивая, шел напролом. «Нумерическая дистрибуция шоколада», – вякнул по духу адский бурундок. «Разбирайся быстро, у тебя четверть часа». Да, как раз по нумерической дистрибуции и кофе, и шоколада, и прочей кондитерке дела были швах. И прочие торговые условия тоже были выполнены наполовину. Очарованные зеленой дымкой сотрудники в офисе компании-поставщика улыбались Уголкину приветливо, с легким недоумением принюхивались, но были молчаливы, послушны и лояльны. Бизнесмен почувствовал себя Наполеоном и понял, что метить надо было выше. Чего там эти ретро-бонусы? Может, у мэтра Москвы надо было попросить пожизненную бесплатную парковку и разрешение на строительство особняка где-нибудь в Китае-городе? Нет, погодите. А можно было и к президенту зайти, поговорить о том, о сём, и протолкнуть законопроект, освобождающий его, Уголкина, от всяческих налогов и дарящий дипломатическую неприкосновенность. Увы, едва документ о ретро-бонусах был подписан, адский бурундук рыкнул. «Пора!» И бизнесмену ничего не оставалось, как выполнить свою часть сделки. Они проехали обратно к дому Анны Исаевой. Там Аргар спустился с плеча, облазил все кусты и подворотни. Особенное внимание уделил засохшим в земле следам бронемашины и, сверкнув зелеными плошками, показал лапой на восток. «Туда!» Они сели в темно-синий «Мерседес» и медленно поехали, притормаживая и петляя. Бурундук метался по приборной панели и выставлял нос в окно. Так к 12 часам они выехали в лесочек Замкат, к какому-то неприметному серому зданию, обнесенному забором с колючей проволокой. Семен Семенович поежился. На ум пришли застенки КГБ из сериала и засекреченные бункеры из передачи про интриги и расследования. «Поведешь меня», — приказал Аргар и вмиг забрался на плечо Уголкину, не давая выбора. «А если меня раскроют? Господин Аргар, что тогда делать?» Нешуточный страх охватил бизнесмена уже при виде самого обычного КПП. Даже очки в золотой оправе запотели. «Не раскроют», — прорычал на ухо бурундук. «Помни уговор, а я держу свое слово». С этими словами вонь усилилась, и всю щуплую фигуру Семена Семеновича окутал едкий зеленый дым, который вскоре рассосался, оставив лишь едва заметную зеленоватую патину на фирменном пиджаке. У двери в КПП Уголкин замешкался. «Иди», — прорычал адский бурундук, «а то откушу тебе ухо и голову». Мотивация была достойная, и трясущейся рукой Уголкин дернул на себя бежевую металлическую дверь и вошел. Здоровенный лоб в костюме оглядел его сонным взглядом, пикнул карточкой и заветный турникет пропустил бизнесмена в секретное учреждение. «Ведите», — пролепетал бизнесмен. «Карточку у охранника забери». «А он даст?» «Посмотришь». Зевая, аж выворачивая челюсть, лоб на охране покорно снял с себя карточку-ключ и сунул дрожащие пальцы бизнесмена. Тот, затаив дыхание, глянул в окошечко и заметил в комнате охраны еще двоих упоительно храпящих спецагентов. Уголкин припустил во двор и в кустах бузины прошептал. «Как это вы их так?» «Туман магии, подкрепленный печатью забвения», гордо ответил бурундук. «В случае форс-мажора все вы тут хлипкие. Можно было просто плюнуть. А теперь куда?» «На пятый этаж, там холод и лед, но я везде распознаю себя». Холод и лед оказался в криогенной камере при лаборатории, куда добрались заговорщики легко, осыпая дорогу засыпающими на ходу сотрудниками ФСБ. «Хорошо поел, сила вернулась», заметил Аргар и, спрыгнув на пол, забегал между канистрами и камерами с надписью «Объект Дракон-Терминатор». Не ожидающий такого легкого проникновения в особый отдел спецслужб, Уголкин воспрянул духом и вспомнил о Штирлице. Прям-таки фраза всплыла из фильма. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». И Семен Семенович решил, что вместе с колдуном мог бы и покруче проблемы решать. Не то, что наш знаменитый разведчик, полковник Исаев. Кстати, тезка грубияну-следователю, отцу студентки Анны, который так жаждет найти вонючий пришелец. Но, как говорится, не помянив суя. Потому как белая дверь в глубине комнаты раскрылась, и в лабораторию вошел тот самый полковник. Не Штирлиц. И пятеро костюмных серых типов. Они уставились на Уголкина. «А вы что тут делаете?» «Упс», —